Вопрос вчера еще поступил. В Ветхом Завете описано одна из таких серьезных ошибок Давида, которую он совершил в конце своего царствования, то, что повелел сделать перепись. Об этом написано во второй книге царств, в последней главе, и в первой книге Паралипоменон. И в описаниях есть некоторое несоответствие. Сказано, что Господь сказал через пророка: «Выбирай себе наказание». В одном месте написано, в Царств написано, будет 7 лет голода, а в Паралипоменон написано, будет 3 года голода. Почему такое несоответствие? Я не знаю. И с братьями советовались, мы затрудняемся. Если кто-то из вас знает, можете сказать. И еще там одно несоответствие, что Давид, когда захотел купить это место у Орны, и там сделку заключали, там написано, что он заплатил 50 сиклей, а в другом месте написано, что в Паралипоменон 600 сиклей. 50 и 600 немножко тоже не одно и то же. Но там полегче. Там написано, он купил только вот конкретно волову, пряжку там, и гумно за 50 сиклей. А там написано за место сие. Место это могло быть там и часть поля, и значительные там еще принадлежности. То есть там меньшее количество приобретенного, вот сказано, это стоило 50 сиклей, а все то место в целом стоило, могло и 600 сиклей. И еще один вопрос. Апостол Павел говорит о себе, что дабы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Что это за жало во плоти имел апостол Павел? Братья и сестры, простор для ваших фантазий. Чего только не приходилось слышать. Начиная от того, что в буквальном смысле какой-то злой дух имел доступ к апостолу Павлу и вот его постоянно там чем-то ему досаждал. Вплоть до потом, ну что он после того, как встретился на дороге в Дамаск с Господом, был болен глазами, вплоть до того, что у него даже были приступы эпилепсии. То есть кто что, мы не знаем. И здесь придумывать ничего не надо. Более, все-таки более вероятным, к чему склоняется, к тому, что он был болен глазами. Потому что он как-то вот говорит об этом в послании к Галатам, что когда я был у вас, вы как бы готовы были свои глаза мне отдать, исторгнуть очи свои. То есть, ну это можно и в переносном как-то понимать. Поэтому что было за жало во плоти у апостола Павла, мы не знаем. Знаем, что у каждого свое есть. Что нам еще важно в этом, что даже такие сильные в вере люди имели опасность возгордиться чем-то. Для нас это должно тоже служить смиряющим фактором и наблюдать за собой, чтобы мы не гордились даже своим смирением.